Весна в разгаре. Я увидел через стену подвального помещения ученого Стального. Он сидел за компьютером, делая последние правки рукописи книги. Он напишет еще несколько книг, которые принесут ему известность. Но всего через месяц у него случится большое горе. Его престарелую 90-летнюю мать ударят топором по голове два подростка. В крохотной квартирке они думали найти ценности, но кроме 100 рублей, оставшейся от пенсии старушки, ничего не нашли. Мир разрушался. В нем появилось так много Раскольниковых и прочих нелюдей. Ученый тяжело будет переживать горе. Он все-таки вернется к работе, уедет с Чукотки, будет жить в Подмосковье. Его изберут членом редколлегии ряда крупных научных журналов. Наконец к нему придет и широкая известность, и материальное благополучие. Гибель матери явится началом пути ученого к Богу. И я, как все смертные, непоследователен. Город готовился к местному столь любимому празднику – Корфесту, Корюшкин фестиваль. На льду лимана уже расчищалась огромная площадка, устанавливались деранги, палатки, лепились из снега фигуры. Моя бывшая жена Ирина выйдет замуж за очень хорошего человека, верующего. Она заберет дочь от бабки. Это будет крепкая семья верующих. Почему же меня это не восхищает? Может, и я, находясь в этом городе, заразился вирусом равнодушия, которое свирепствует сейчас? В ближайшее воскресенье ледяная площадь на лимане будет заполнена людьми. Рыбаки начнут соревноваться. Раскроются торговые палатки, польется вино и пиво, водка и коньяк, задымят шашлычные. На подиум выйдут национальные ансамбли и звезды эстрады, которых пригласили из Москвы. Начнутся соревнования по мини-футболу, борьбе, мото-нартах, перетягивании каната и многое-многое другое. Пир во время чумы? Нет, людям просто нужно выплеснуть энергию, накопившуюся за долгую зиму. Красный загадочный плод будет продаваться повсюду. Но его уже никто не будет покупать. Теперь в этом городе правда никому не нужна. Она стала изгоем, как и честность. Рубль правил всем. Я улетал навсегда из этого города, города моего детства и юности. Теперь это был город не романтиков, как прежде, а город отравленных душ. Стонов чистых душ становилось все меньше и меньше. Но чистые души все-таки рождались. Придет самоочищение и к тем, кто через трупы других душ идет к власти и богатству. Когда ж это произойдет? Сроки наметила сама природа, и мне неизвестны ее тайны. Я еще раз прошелся по городу, по улицам с раскрашенными домами, тротуарами с дорогой плитки, и увидел повсюду мусор, пустые бутылки из-под вина и пива. На лавочках сидели 15-летние девочки с пивными банками в руках. Говорили о мальчиках, с которыми уже открыто сожительствуют. Я уже ничему не удивлялся.